Бюро кредитной безопасности, мы с коллег про специалист Ильсак Всеволевич. Наш адрес — город Москва, улица Рабочая, 93, строение 2. Наш разговор записан. Скажите, вы Серов Алексей Андреевич? Да. Алексей Андреевич, вы... У вас имеет задолженность перед МТС банком на 24 ноября 2016 года. Сумма составляет 5 278 рублей 41 копейка. Скажите, с чем вызван там задолженность, собираетесь ее погашать? Так, подождите, почему я кому-то должен что-то объяснять? Мы представляем законный интерес МТС банка, работаем согласно агентскому договору на основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. 1005, что это такое? Что вы говорите? 1005 статья, ну, это такое? Пояснение дайте. Мы на основании кредитного договора, заключенного вами и МТС банком, разыскиваем свою задолженность на реквизиты МТС банка. Как это относится к 1005 статье Гражданского кодекса, агентский договор? Там все написано, если вы знакомы. Ну, так вы мне дайте формулировку, все, описание краткое. Вы говорите, вот какая-то статья, агентский договор. Я же вам сказал. Мне это ни о чем не да, говорит. Да, совершенно верно. Ну, что, мне теперь лезть в интернет читать, что это за 1005 статья, что ли? Я вам дал краткую характеристику. Мы взыскиваем задолженность. Я ничего не услышал. Ну, на основании статьи, формулировки. Представляем. Дальше. Формулировка статьи – это агентский договор. Это две совсем разные вещи. Вы меня вводите в заблуждение. Вас никто не вводит в заблуждение. Вы меня вводите в заблуждение. Что 1566 дней – это вы вводите всех в заблуждение, особенно МТС банк. Ну, вы знаете, я мошенник. Тюрьма возможно. МТС банком на данный момент для вас предусмотрена акция. Здесь написано: при оплате суммы 1055 рублей 68 копеек остаток будет прощен и списан. Написание заявления не требуется. 1055 рублей. Деньжище-то какие. Я вчера, блядь, в баре больше оставил. Вы че, ребят? Вы там это, свой робот из розетки выключите, ну, чтобы он смс-ки там не слал бы по утрам. Добропорядочных граждан, чтоб не будил в 9 утра. В воскресенье, в выходной. Алексей Андреевич, вы будете задолженность перед МТС банком погашать? Почему я должен вам что-то объяснять? Вы мне копию агентского договора в таком случае отправьте по почте, что вы имеете право осуществлять какие-то действия. А так это просто вымогательство и угрозы с вашей стороны. Все. От лица вашей организации. И именно от вас, от представителя данной организации. По вам тюрьма платит, молодой человек. С вас не вымогает деньги, по вам тоже платит тюрьма, да. Это взнос на уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ну, докажи это. 177-я статья Уголовного кодекса. Какая? У вас же все доказано. 177-я. Ну, конечно, вы же не платите, а на 1566 дней. Есть на то вы свои заключали причины. Договор еще в 2012 году. У меня есть на то свои причины. И каковы они? А я не скажу. Особенно тебе. Ваше право. Значит, я фиксирую. Непонятно кому по телефону ничего распространять, никакой информации, никаких данных не намерен. Это ваше право, не хотите не распространять. Факт в том, что я фиксирую сейчас карточку МТС банка, что вы отказываетесь ты не от оплаты направлять данные им. Я нормально с вами разговариваю. Тон смени. Че ты быкуешь? Вы отказываетесь от оплаты. Я тоже могу крикнуть, но я оскорбить тебя могу, поверь мне. Нормально, общайся, окей? Мы вам перезвоним, до свидания. Ну давай, пока. Здравствуйте. Серов Алексей Андреевич, это вы? Да, это я. Меня зовут Волков Татьяна Михайловна, Бюро кредитной безопасности, Росколлектор, ведущий специалист, Москва, рабочий 93, строение 2. Разговор записывается по поводу МТС-банка. Была оплата 5278 рублей 41 копейка. А что? Алексей Андреевич. В МТС-банке была оплата у вас за потребительское кредитование? Ну а что? Почему вы интересуетесь? Зачем вам это знать? Как это почему? Мы ваше дело передали в коллекторское агентство для взыскания задолженности. И? Банк требует от вас оплату до понедельника. Понятно. А почему от вашей организации поступают звонки и смс-уведомления в 9 утра? Потому что произошел агентский договор. По 1005 статье банк передал все дело нам. Понятно. 1005 статья. Поэтому мы вас уведомляем. Я понял, понял. О текущей задолженности. Я понял вас, понял. 1005 статья, что это такое, поясните. Агентский договор. Ну, 1005. Агентско-правовой договор, 1005. По которому одна сторона обязуется выполнять все действия другой стороны от своего имени. 1005 статья. Что мы и делаем? 1005 статья Гражданского кодекса, это называется агентский договор, так что ли? Это агентский договор, ну, Алексей Андреевич, мы сейчас будем... Я понял. Подождите, подождите. Или будем от задолженности? Я вам объяснила. Если вы не понимаете, открывайте учебники, интернет. Нет, подождите. Законы, это ваша обязанность. Нет, почему долг не оплачиваете? Это ваша обязанность. Вы должны мне объяснить, что такое 1005 статья. Я вам объяснила, что такое агентский договор. Но это вас не доходит. А 1005 статья, что это такое? Формулировку дайте. 1005 статья есть агентский договор, Алексей Андреевич. А я понимаю так, агентский договор... Вернемся к вашему долгу. Вы почему долг не оплачиваете? Нет, подождите. Чего добиваетесь? Вот не надо мне тут диктовать условия. Надо диктовать. С чего вам это? Дали срок до понедельника вернуть кто банку мне дал? Деньги. Кто мне иначе дал? Иначе дело передаем в работу выездного отдела. Дальше ты, банк будет... Ты мне еще скажи, думать, счетчик будет, делать. Да? Счетчика и не будет? И какое-то исполнительное производство вашего присутствия не нужно. Так как сумма маленькая... Понятно. Он подаст на вас суд одним днем. Угу. Понятно, вот смотрите. Вас уведомит, но да подожди, не подожди, подожди, подожди, дай скажу. Либо будет сессия. Да, дай скажу. Так что езжайте, оплачивайте дай долг скажу. Банк. Вам понятно? Ну, в смысле вам понятно? Подождите, дайте я скажу. Вот смотрите. До свидания, все, я не намерена слушать пустые разговоры. Идите, ищите деньги. Ты охуела, что ли, блядь? Слышь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности, Росколлектор. Представьте, пожалуйста, по какому вопросу. Алексей Андреевич меня зовут. Вас как? Как я могу к вам обращаться? Королева Виктория Александровна. Вот. Являюсь сотрудником коллекторского агентства Бюро кредитной безопасности, Росколлектор. Королева, да? Ну, королеву я еще не ебал. Как дела? Когда успокоитесь, позвоните. Да не ладно, позорьтесь чё лишний ты, раз. Чё ты, ладно, не давай позорьтесь. Поговорим. Давай поговорим. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Серов Алексей Андреевич, это вы? Да. Меня зовут Волкова Татьяна Михайловна, Бюро кредитной безопасности, Росколлектор, ведущий специалист, Москва, рабочий, 93, строение 2. Разговор записывается в МТС-банке, долг у вас. 5278 рублей 41 копейка, 27 ноября дата расчета была. Оплата была с вашей стороны, Алексей Андреевич? А что? Ну, не поступили ваши денежные средства. Вот вы говорите, что оплата была, а банк не подтверждает. У меня все долги, все оплачено. А то, что банк меня не подтверждает, меня это... Какого числа был долг оплачен? А у вас что с голосом? Вы уже в возрасте, значит, да? Алексей Андреевич, дело передаем тогда в работу выездного отдела. Я вижу, на контакт вы не хотите идти. Значит, вы утверждаете, что оплатили все. Там же бандиты одни работают. А вы ничего не оплатили. Слушайте меня внимательно. Не будет оплата до 3 декабря, мы вынуждены передать дело в следующий соответствующий отдел. Вам понятно? И что, какие у них методы? Идите, оплачивайте долг. Не и что, а у вас имеется просроченная задолженность. Они молотком пальцы разбивают, да? И уже несколько лет. И вы задаете такие вопросы. Не, не надо, вы что? Ты пока чё? Дело до судебного производства не дошло, оплатите долг. Вы что? Иначе будут последствия серьезные. Тетенька, тетенька, не надо никакой выездной отдел. До свидания, отдел. Алексей Андреевич, я не желаю оплачу. Слушать вас. Тетенька, не надо. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в Бюро кредитной безопасности «Русский коллектор». Меня зовут Леонова Светлана Анатольевна, ведущий специалист. Москва, рабочий дом, 93, строение 2. Я вас слушаю. Хуй сосать будешь? А вы все сказали или вы больше ничего не можете сказать? Я спрашиваю. Будешь хуй сосать? Ну, я не буду отвечать на ваши вопросы. Я сейчас поставлю ваш номер на автодозвон, и звонки вам будут поступать. Пока вы не будете корректно разговаривать. До свидания. Напугала, блядь. Давай. Алло. Алло. Слышу. Чё слышу? Вы позвонили в Русскому вопросу звоните, да. Ты там своего робота... Кто вы есть? Ты своего робота выключи там из розетки, блядь. А не ты понял, уже заебал звонить. Не понял, че. Да. Алло. Добрый день, да. Здорово, да. Вы позвонили в Русколектор, слушаю. Опять ты, что ли, блядь, долбоёб? Не понял, да. Вы что ты не понял? Опять ты, блядь, не понял. Чё ж ты такой тупой там работаешь-то, блядь? А? Вопрос какой вас интересует? Я сейчас зафиксирую, полицию передам вашу. Хуй сосать будешь? Да. А? Значит, понятно, хулиганы, да. Давайте, слышь, давайте. Полиция, работайте, блядь. Работайте, слышь, да. Чё, приду. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Бюро кредитной безопасности, Русколлектор. Могу поговорить с Ировым Алексеем Андреевичем? Да, это я. Говорите. Я сотрудник коллекторского агентства, ведущий специалист. Наш адрес Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2. Нам поручено проведение переговоров с вами от банка МТС по потребительскому кредиту. Ведущий специалист, ты ничего там не забыл? 278 рублей, 41 копейка. Слышь, что? Ведущий специалист, ничего не забыл по регламенту? Что представиться, например. Ховрин Андрей Николаевич. О, так что лучше. Мы с тобой уже общались неоднократно. Ты мне обещал, что мне там дверь спилят, блядь. Чего? Ничего, блядь. Чего я вам обещал? Че тупишь-то, блядь? Того. Нормально общаться вы можете? Ну а как с вами, блядь, с пидорасами нормально общаться? Я с вами не общался. Да че ты пиздишь-то, блядь? У меня запись разговоров есть, нахуй, выложена на Ютуб, блядь. Нормально вы общаться вы можете или нет? А? Как с вами с пидорасами нормально общаться? Без мата можете разговаривать? Нахуя? Так надо. Зачем? А то запись некрасиво получится. Вам придется перезванивать. Да ну нахуй. Все охуенно получится. Ну что, когда пойдёшь? Я направлю сотрудников у иного отдела нашего бюро для установления личного контакта с вами. У вас по телефону, у нас контакта не получается. Так я же уже говорил, чтобы хуями резиновыми забирали. Кто хуя просто... Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Меня зовут Леонова Светлана Анатольевна, ведущий специалист. Москва, рабочая, дом 93, строение 2. Я вас слушаю. А вот скажи, как тебе больше нравится? Изо рта в жопу или из жопы в рот? Вы вопрос грамотно сформируйте для начала, чем хамите, а потом уже звоните. Тебе из жопы в рот? Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, это Бюро кредитной безопасности «Русколлектор». Так, меня зовут Пожаров Алексей Викторович. Представьтесь, пожалуйста. Алексей Андреевич меня зовут. Хорошо, а ваша фамилия как? А там что, не написано, что ли? Так, написано, но я просто хочу узнать. как у вас? Ну там фамилия? Написано, прочитай. Серов. Правильно? Ага, Херов, блин. Или Херов. Херов, блядь. Алло, я передам информацию руководству, и я передам информацию руководству с вами связаться. Ты передам? Слышь? Алло. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности, Росколлектор. Старший специалист Ежова Татьяна Валентиновна. Наш адрес Москва, рабочий 93, строение 2. Я слушаю вас. Слушай, Тань, а тебе как больше нравится? Из жопы в рот или изо рта в жопу? До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в Бюро кредитной безопасности Росколлектор. Меня зовут Лужин Сергей Сергеевич. Я слушаю вас. А мне сейчас только что это, я с каким-то с вашим долбоебом разговаривал. Что-то это с головой хуйня какая-то непонятная. Можете пояснить, а вы, почему, Серов, почему вы душевно больных людей берете на работу? Да-да-да, это я. Да, Алексей Андреевич, давайте вам специалист перезвонит. Какой специалист? Который ведет ваше дело. А, да никто мое дело не ведет. Спасибо, всего доброго. До свидания. Давай.